Жратва. Обед пропал. Прижавшись друг к другу, штрафники тряслись от озноба. Не спалось, не бодрствовалось. «Легко сказать, дешевки», — говорит уклонист. «А кто из нас через это не прошел? Кто из нас сейчас не накинулся бы на любые объедки, лишь бы у них были калории?» «Был у меня такой случай», — говорит Мерин. «Был я дневальным в конюшне, в последнюю смену. Надо смену сдавать, а какая-то сволочь оголовье сперла. Сменщик не принимает. Пришлось ждать, забираться в соседний эскадрон и воровать недостающие оголовье. Все так делали. В полку вообще ни один десяток оголовьев пропал. А по бумагам и отчетам все на месте. Сдаст один смену, у него потом собрут. Потом у этого. И так до тех пор, пока все не отчитаются. Так вот, сдал я смену. На ужин, конечно, опоздал. Пришел в столовую. И что вы думаете? Осталось штук 30 мисок шрапнели. Каждая миска на четверых. У меня аж голова закружилась. Тут пришел еще один опоздавший со смены. И мы с ним принялись за дело. Ну, хотите верьте, хотите нет. 8 мисок я навернул запросто. И еще, наверное, срубал бы. Да случайно взглянул на соседа. Тот слопал 15 мисок. Гляжу, глаза у него закатились. Каша прет даже из ушей. И он как-то странно стал сползать со стула. Я в ужасе хочу встать и не могу. Каша распирает. Расстегнул все пуговицы. С трудом выбрался на улицу и как в бреду поплелся в казарму. Отлежался. А парень тот умер. «Это что?» — говорит паникер. «Мы в первоначалке втроем однажды съели второй завтрак на целое звено. Приехал особняк. Поклялся, что легко узнает, кто съел. Воры объелись и обед съесть не могут. Пришлось обед трубать, как ни в чем не бывало». Особняк был потрясен, умолял признаться, обещал не наказывать. Ему хотелось посмотреть на таких выдающихся обжор. А мы кто? Мы обыкновенные рядовые голодающие. Конечно, не признались. У нас, говорит пораженец, штурман эскадрильи козу завел. Симпатичная скотина была. Везде за нами бегала. Вот как-то пошли мы в самоволку, и она за нами увязалась. Отгоняли, отгоняли назад, не уходит. Тут-то и пришла в голову идея. Это был первый и, кажется, последний раз в моей жизни, когда я от пуза ел свежее жареное мясо. У нас, говорит уклонист, на втором аэродроме под боком был фруктовый сад винкомбината. Ну, мы там, конечно, паслись потихоньку. Начальство комбината сдуру обратилось к нашему начальству с просьбой помочь охранять сад. Наше начальство, имевшее кое-что от начальства комбината, согласилось. И нас стали посылать патрулировать сад. Что после этого началось? За неделю обглодали даже кору на деревьях. Начальство комбината взмолилось убрать патрули. А это не так-то просто. Пока дело ходило вокруг и обратно, кончился сезон. И мы сами перестали ходить в сад, хотя нас чуть не до Нового года еще назначали. Вот поднабрали витаминчиков. На всю жизнь хватит. Пришел связной. Сержант, интеллигент, мерин, убийца, сказал он комбату. Пойдете за языком, сказал комбат. И без языка не возвращаться.